Арзамас представляет комплекс. Комплекс неполноценности. Ай, в лугах и я в лугах, ой, травы, кое замирала. Я, ой, я, ой, травка и замиру, улай. Привет, я Ирка Литеевская, редактор сайта «Арзамас». Вы слушаете наш подкаст «Комплекс неполноценности». И сегодня мы с моей коллегой Юлей Богатко говорим со Светланой Адоньевой, доктором филологических наук, фольклористом, антропологом, автором множества статей и монографий, посвященных фольклору и современной массовой культуре. В них рассмотрены самые разные сюжеты, но лейтмотивом многих из этих книг является идея о том, что какими бы современными рациональными людьми мы ни были, всякий из нас, присмотревшись, сможет обнаружить в себе что-то, что корнями глубоко уходит в те традиционные представления, носителями которых были наши предки, далекие или не очень далекие. Это могут быть и повседневные привычки, и семейные традиции, и то, как мы ведем себя в экстремальных или трагических обстоятельствах. Наш разговор состоялся в марте 2018 года, вскоре после пожара в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Тогда погибло около 60 человек, и в основном дети. Это событие и стало печальным поводом для начала нашего разговора со Светланой. Дело в том, что спустя несколько дней после трагедии в социальных сетях распространился призыв москвичам прийти на Пушкинскую площадь в определенное время. И не зачем-то там, а просто помолчать. И действительно пришло довольно много людей. И потом эти люди делились своим переживанием, ощущением, что в этих обстоятельствах нам всем не хватает какого-то совместного действия, кроме как просто молча стоять. Понятно, что церковь в такие минуты молится, а вот гражданским образом было непонятно, что делать. В какой-то момент люди начали передавать над головами цветы, и от этого появилось ощущение какого-то акта, способного выразить общую боль и сострадание семьям погибшим. И мы спросили у Светланы, почему вот в этом месте нам так не хватает какого-то ритуала. Это большой, действительно, очень вопрос. И к нему можно по-разному двигаться. Вот одну вещь напомню. Скорее всего, роман «Доктора Живаго» читали. Там есть такой эпизод в конце романа, по-моему, уже в эпилоге, когда Живаго уже умер, и собираются на похороны, где стоит гроб. И в том числе там в этом тексте говорится о том, что чтобы у вдовы не было проблемы на службе и у детей не было проблемы, то священников не вызывали. И автор замечает, что, скорее всего, потому что нет ритуала, так много цветов, и что цветы заполняют то отсутствие, их предельное количество вокруг гроба связано с тем, что нет возможности сделать что-то еще, а именно за упокойную молитву, то есть что-то самое главное совершить. Да? И гипертрофия цветов – это способ артикулировать неартикулируемое, да? проявить некое свое чувство, которое ты не знаешь, как проявить еще, потому что у тебя нет, позволю себе слово, дискурс, у тебя нет способов говорить о чем-то, что здесь происходит. Каждый из здесь присутствующих, он знает, что внутри него находится огромный мир, да, с там подводными течениями, с какими-то состояниями, там, тут усталости, тут переживания, тут напряжение, тут памяти, тут ожидания, так, большой-большой мир. Он весь окрашен либо печалью, либо скорбным бесчувствием, либо еще чем-то. К этому миру практически нет доступа на уровне речи. Вот мы чувствуем гораздо больше, чем то, что можем сказать. Что мы можем сказать? Скучно, грустно, что-то мне не можется. То есть тот аппарат, который имеет отношение к столь значимому для нас всему, он очень убогий. Очень часто поэтому, например, ты живешь, и поэзию не читаешь. Но вдруг, когда что-то такое с тобой происходит вот в этом мире, тебе нужна именно поэзия, чтобы дать имена тому, что ты чувствуешь. Ритуалы дают имена тому, что ты чувствуешь. Если они эффективны, то они позволяют назвать то, что ты чувствуешь, и, следовательно, пережить. И если мы сюда посмотрим, то мы обнаружим, что в основном то чувство боли и сочувствия, которое ты испытываешь, должно найти какую-то форму, и эта форма связана с каким-то коллективным действием. И поэтому мы его создаем, этот ритуал, несомненно. То есть он создается как ритуал коллективного горевания общества в ситуации беды, к которой невозможно найти виноватого, и нужно просто пережить. Но здесь есть другой вопрос, который сидит в этом напрямую. Существует довольно устойчивое общее представление о том, для чего существуют ритуалы. Они всегда существуют, они не могут не существовать, потому что таким образом сообщество демонстрирует свои базовые ценности. Эти ценности должны каким-то образом быть артикулированы всеми вместе. Мы говорим, мы разделяем эти ценности. Я подтверждаю это свое убеждение неким коллективным действием. В ситуации беды нам необходимо заново договориться, где у нас черное, где у нас белое. Да, пожалуйста. А если позволите, я уточняющий просто вопрос задам. Вот если мы говорим ровно об этом примере с Кемерово, то в данном случае вот это черное и белое. Черное и белое, я имею в виду, это не вопрос суждения, не вопрос того, это не вопрос оценки чьего-то поведения или суда. Это вопрос того, что есть такая беда, которая для нас является крайней бедой. То есть в данном случае это вот смерть и жизнь. То есть вот такие категории. В данном категории, случае смерть, да? И есть... жизни и невозможности не сопереживать тому, кто оказался в этом. Да? То есть, соответственно, в этой ситуации мы отменяем всем свои материальные потребности, еще какие-то потребности, потому что эта алармическая ситуация касается моего базового представления обо мне самом. Да, вот я сам таков, что я не могу перенести ситуацию гибели у какого-то человека, близкого человеку, просто так. Невозможно с этим справиться. Нужно что-то сделать. Если очень-очень грубо, то известны три типа ритуалов. Первые ритуалы носят регулярный характер. Их производит семья, группа, ну, любая, да, группу можем взять разную. Они существуют для того, чтобы, опять-таки, артикулировать какие-то главные основные положения. Ну, например, упорно 8 марта и 23 февраля мы артикулируем бинарную оппозицию мужское и женское. Хотя эти праздники не для этого были созданы, но используются для того, чтобы мыслить вот этой парной странной оппозицией. Началось это в обозримом прошлом, типа в 60-е годы, и все еще мы там пляшем, да, в этом месте. Например, это так называемые повторяющиеся календарные праздники, как я уже сказала, они могут охватывать нацию, маленькое сообщество, например, там в каком-нибудь конкретной деревне все будут праздновать такой-то день, день деревни, что означает, что будут все делать то-то, то-то и то-то. Ритуалы направлены на поддержание некой нормы. То есть у нас есть общий договор какой-то, не проявляемый явно, но мы собираемся на трапезу и подтверждаем, да, есть у нас договор, что вот мы являемся, например, семьей. У нас писанного договора нет, но когда они все собираются, мы знаем, кто семья, а кто не семья. Или вот теперь вот тот уже не семья, да, его не приглашают. То есть на самом деле сама трапеза и эта встреча и является, это является ритуалом, подтверждающим некий невидимый, существующий в наших головах договор. Итак, да, вот есть те, которые регулярно производят ткань нашей жизни. Есть те, которые что-то меняют в этой ткани. И это ритуалы перехода, как они были названы. Свадьбы, похороны, посвящение в студенты и так далее. То есть тогда, когда существует общий мир, как мы его мыслим, и я занимаю какую-то в этом мире позицию. Ну, например, я девочка, которая закончила школу. Да? Я занимаю там позицию, и теперь я буду девочкой, которая учится в университете. У меня много нового всего. И вот сам факт этого перехода, да, осуществляется через какую-то процедуру. То есть они могут быть локальные процедуры, это может быть свадьба, это есть похоронный ритуал и так далее. И третья группа ритуалов – это ритуалы, которые в антропологии принято называть ритуалами бедствия. Например, в деревне конца XIX века случился пожар и выгорела половина деревни. Уже в позднесоветские, в постсоветское время, например, выяснялось, что у них есть в деревне есть праздники там Казанская, Октябрьская, уже революции, да, и еще заветный праздник Ильин день. Что значит заветный праздник Ильин день? Что такое происходит? В заветные или обетные праздники ничего не делают. Не стирают, не убирают. Вообще тихо сидят, празднуют. Почему празднуют, да, если начинать выкапывать эту историю, да, и пытаться понять, а что это, собственно? А потому что много-много лет тому назад случился пожар. А раз случился пожар, значит, кто-то что-то сделал не так. Значит, обижен какой-то святой, а именно Илья Пророк был обижен тем, что не почитают его день. Значит, мы завечаем этот день Илье Пророку. Мы это время отдаем Илье Пророку. Логика следующая. Сообщество находится в отношениях договора. В отношениях договора с миром, назовем это миром сил. Назовем это Богом, назовем это, там много сущностей, да? Назовем это трансцендентным миром или метафизическим миром. Общество людей, взрослых людей находится в договоре с этими силами, да? Соответственно, если у тебя в жизни что-то глобальное происходит, значит, договор нарушен. Значит, ты нарушил договор. Значит, нужно заново как бы обретать скрижали завета. Нужно заново устанавливать договор. Известный отечественный этнограф Дмитрий Константинович Зеленин, он записывал эти обетные ритуалы, которые существовали в России начала 20 века. Это, например, когда все вместе принимают решение строить часовню. Ну, то есть вот что-то там такое произошло. Это обычно касается какого-то коллективной беды. И если сравнивать ритуалы бедствия тех сообществ, которые принимают свою ответственность перед миром не людей, да, а еще каким-то миром, то это будут одни практики. Сообщества секулярные, у которых нет этого мира, другого, да, по отношению к которому существуют какие-то обязательства, делают ритуалы, направленные на солидарность друг с другом. То, что там есть, это солидарность, да, и поддержка, и способ проявить собственное переживание, найти ему какую-то телесную форму. И так как мы поняли, вот эти самые ритуалы для ситуации бедствия при переходе от традиционного общества к секулярному потеряли и важную часть своего содержания. Они по-прежнему помогают нам пережить трагедии и подтвердить, что мы как сообщество считаем их чрезвычайными. Но теперь важная часть ритуала – это обновление договора с некими потусторонними силами из него ушло. Не менее интересно, что происходит с другими ритуалами, как, например, свадьбы, которые нам очень часто кажутся какими-то нелепыми, не выражающими настоящих чувств. В настоящий момент на свадьбу тратится средств, сопоставимо с количеством денег, которые могли бы пойти на жилье молодоженам. Когда в сообществе происходит какое-то бешеное расточительство, это практически всегда какой-то симптом. Вопрос – симптом чего? Зачем нужно вот это все? То есть среднестатистическая московская свадьба стоит не меньше 1 000 000 рублей. Не меньше, обычно больше. Кошмар. Это так, да, это так. Вопрос, кому это нужно? Да? Вдруг мы с интересом обнаруживаем, что есть кто-то, кто считает, что у нас должно быть как у людей, а другой кто-то, невеста, рисует в своем воображении свою принцессиную историю и так далее. То есть свадьба – это такая драма, в которой принимают участие большое количество интересантов. То есть я в последнее время там плотно занималась этой темой, история, которая была для меня совершенно неочевидна, но открылась недавно, это то, что во все досоветское время свадьба и брак был способом передачи собственности. И отношения брака это регулировали. То есть предыдущее поколение, старшие, что-то отдавали младшим для того, чтобы они стали владельцами какой-то собственности и какого-то имущества, им что-то выделялось. А что могло выделяться? Что им, как, все очень понятно. Если мы вспомним произведение Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Болконский почему-то откладывает, потому что папа так сказал, свадьбу. И мы, будучи школьниками, считаем, что это просто он такой странный, послушный господин. Зачем он так поступил-то? почему он повелся на решение отца, а немедленно не женился на своей прекрасной избраннице. Он не женился не потому, что он послушный, а потому, что мужчина не мог в любом возрасте вступить в брак без благословения отца. Но слово «благословение» означало: «Он благословил меня усадьбой такой-то, тем-то и тем-то и тем-то». Мужчина, женившись, обретал часть собственности, которая выделялась ему из этого коллективного пирога. И так происходило практически во всех сословиях, за исключением крестьянского, где их выделяли чуть позже. То есть купечество, соответственно, ему выделялся какая-то часть имущества, а пока не выделилось, он служил приказчиком, менеджером у своего папы, дяди или в деле, да. Когда он женился, ему выделялся какой-то самостоятельный, назовем это словом, бизнес, его дело новое, да. Женщине, которая выходила замуж, ей выделялось, как известно, приданое. То есть выделение имущества, выходящей замуж девушке и женящемуся мужчине, это обязательство старших по отношению к младшим. Таким образом, благо передается в поколениях. Сегодня свадьба обсуждается не в категориях экономических, а в категориях любви. То есть, на самом деле, интересная история, ибо как ритуал свадьба современная разыгрывается по сценарию, разработанному в конце 50-х годов для молодых строителей коммунизма, ровно по этому сценарию. Немножко Диснеем отлакировали, да, но это та же самая история. Но на ту пору собственности не существовало. То есть, соответственно, на ту пору можно было говорить только про любовь и служение обществу. Там ничего другого, если почитать эти тексты, ничего другого нет, потому что никакого имущества нет. Я думаю, какие же такие фильмы вы можете знать? «Кубанские казаки». Угу. Помните, кто там с кем женится? Там один колхоз выдает замуж за другой колхоз. То есть не семьи, да, а вот начало, да, артикуляции вот этой советской, это коллективы брачуют членов коллективов. В позднесоветские, в постсоветское время происходит такое как бы восстановление большой родственной свадьбы. Вот они с Петей жили-жили, никого не касалось. Это как только они сообщили, что они решили пожениться, поднимается вся королевская рать. Почему? Да потому что на самом-то деле вся эта королевская рать возьмет на себя ответственность за этот брак. И будут там принимать гостей новых сватьев, помогать, строить гараж, там, не знаю, красить забор. Хотя на уровне проговаривания отношений этого нет. То есть, как ни странно, экономическая, а социальная ситуация изменилась, появились отношения собственности, а на уровне ритуала, да, как бы ритуал проваливается, потому что он эти вопросы не осуществляет, хотя должен. И опять-таки, как только вот что-то не проговорено, где-то что-то не работает, появляется какая-то гипертрофия. И, в общем, цветов, блесток, фанфаров и так далее. Как будто внешним вот этим действием, да, чрезмерным, хочется восполнить что-то, чего там недостает. Какая-то невнятность существует. Но опять-таки я думаю, что это некая нормальная ситуация попыток понять, где мы находимся, вообще какое мы общество, кто мы такие, какие у нас внутри сообщества. Другой сюжет, которым Светлана очень много занимается, это то, как на протяжении 20 века менялись положения и роли русской деревенской женщины. В частности, этому посвящена книга, которая называется «Традиция, трансгрессия, компромисс. Миры русской деревенской женщины», написанная в соавторстве с американской исследовательницей Лорой Олсон. Эта книга вышла в двух версиях – в 2013 году на английском языке в Америке и в 2016 году на русском в России. Мы поговорили о том, что это за миры русско-деревенской женщины, почему их много и почему они взялись за эту книгу, тем более в таком необычном соавторстве. Лора, она фольклорист, филолог, этномузыколог, историк кино, ну, много кто. Но она в 2005 году приезжала в Россию, и ее интересовали локальные практики пения. деревне тетеньки собираются и поют. Зачем поют, почему поют, и почему все поют за столом, и что это за занятие такое, и так далее. А мои занятия были другими, но то как будто это были тоже полевые исследования. И в какой-то момент у нас как бы сошелся фокус, мы обсуждали вместе нечто, и мы поняли, что нашими главными информантами являются не все люди в деревне, и не дети, и не подростки, и не дяденьки, а конкретно женщины в возрасте 50+. Что они наши главные собеседники. Да? И мы решили с этим вопросом разобраться, а почему они? Да? Мы записывали много разного в разное время. И получалось, что в разное время, предположим, в 1983 году я первый раз оказываюсь в экспедиции и разговариваю с женщинами, которым на ту пору 80. То есть они ровесницы века. Проходит 20 лет, я разговариваю с женщинами, которые 80, но она уже в другое время родилась. Таким образом, у нас появилась возможность посмотреть, как менялся их мир. Что для них было важным, ну, что было важно для тех, которые родились в 1901, и что стало важным для тех, которые родились в 1930. Через этот разговор с женщинами мы выходили на их видение отношений в деревне, в семье, в отношении ценностей, в отношении смерти, в отношении власти и так далее. Другое, что очень важно понять, это то, что не все люди со всеми людьми одинаково разговаривают. То есть я, конечно, могу подойти к своему ровеснику, 50-летнему мужчине сейчас и сказать: «Дорогой друг, расскажи-ка ты мне про свой первый сексуальный опыт». Он скажет: «Ну, ты, конечно, совершенно обалдела. Ну, ладно». И, пожалуй, он со мной поговорит. Но в 35 к 35-летнему с этим же вопросом я обратиться не могла. Шансов у меня не было бы. Дело в том, что человек, будучи мужчиной или женщиной, проживает определенные возраста. Эти возраста на уровне физиологическом, они как бы непрерывно меняются. На уровне социальном это классы. То есть скачки происходят? Это скачки, которые предполагают, что ты, перейдя в следующий возрастной класс, меняешь круг общения, круг ответственности, очень много что. В антропологии, которая занималась традиционными или бесписьменными сообществами, считалось, что вот такое деление на полувозрастные классы, что это было строение догосударственное. Вот пока не было государства, так все и организовывалось. Но если посмотреть, как это было, например, в российских деревнях, и не только, да, эти классы довольно четко выстраиваются. Девка от рождения до венчания, парень от рождения до женитьбы, дальше он мужик, дальше он большак, хозяин, глава и так далее. Сам. Соответственно, ты, если ты человек, да, то ты всегда находишься в какой-то точке этой системы. Ты не можешь смотреть на нее целиком, сверху, и сказать, как она выглядит. Потому что из каждого точки видно свой мир. Свое значимое, своя периферия, свои самые актуальные отношения и так далее. Соответственно, в какие-то точки ты можешь быть допущен. Ну, например, я, будучи младшей женщиной, могу задавать вопросы к старшей женщине. Она говорит: «А ты кто?» Я говорю: «Ну, вот там, мне там 35 лет, у тебя двое детей, а муж есть?» «Нет». «Что?» Да, если нет, там одна история, есть другая история. «Есть у тебя дети?» Одна история тебе будет рассказана. «Нет у тебя детей?» Другая история. Потому что если у тебя нет детей, зачем тебе знать, как их там править? Ну, абсурд, да? Никто с тобой... И если ты задаешь эти вопросы, он говорит: «А тебе зачем это? Вот что это тебе? Вот это не нужно, да?» То есть, с одной стороны, значима точка входа, и, естественно, мы использовали то, что с возрастом наши точки входа менялись. И менялись, соответственно, разговоры. Самое главное для меня открытием было то, что этот мир от нас очень недалеко. Если для моей коллеги, которая выросла в совершенно других отношениях и другой системы, это был экзотический мир русской деревни, то для меня это мир моей бабушки. То есть оно вот совсем близко. Поэтому, соответственно, как бы я занимала позицию одновременно и опознавая что-то, вспоминая, да, и наоборот, как бы отходя от чего-то, да, и ее точка зрения позволяла что-то различить. результатом этой работы оказалась книжка, у которой совершенно разная судьба в Америке и в России. В Америке она такая хорошая книжка, мы получили приз России, Американского фольклористического общества, как лучшая книга года по фольклору, то есть все отлично, все читают в университетах. Это научное издание, связанное с конкретной антропологической темой. В России она скорее носит терапевтический характер, хотя ее издали очень ужасно ученым видом, выбрав для нее формат научной книжки и мелкого шрифта. Но читают ее не ученые, потому что она отвечает на те вопросы, которые стоят у людей просто в связи с собственным прошлым, собственной семьей и собственным настоящим. Исходя из того, что мы узнали, мужчины и женщины – это очень упрощенная схема, которая предлагалась государством, чтобы так думать. Но на самом деле женщина-свекровь и женщина-невестка – это не одна и та же женщина. И в деревне, и это было для нас ужасно удивительным, когда мы спрашивали, например, у наших собеседниц там, какого-нибудь 25-го года рождения, «А какие у вас были отношения со свекровью?» Она говорит, «Ну, что-то очень хорошее». Мы говорим, «Да, мы-то знаем, что должны быть нехорошие». Вот. «А почему хорошие?» Она говорит, «А как же иначе-то может быть? Она же, мы же с ней детей-то и вырастили, она же мне все и научила, как иначе быть не может». То есть для женщин в 70-е годы вообще был не вопрос, что если свекровь не сказала не идти куда-то, то она никуда не пойдет. До 1918 года женщина выходила замуж и входила в род мужа. То есть все общество выстраивается мужскими родами и фамилиями, а женщины являются утком, да, которые ткут эти связи. То есть передали женщину, и женщина теперь была она Иванова, стала она Сидорова. Естественно, и женщина, и дети забирались в семью мужа, и именно свекровь воспитывала этих детей и обучала много чему невестку, потому что все женское знание она получала от свекрови, а не от собственной матери. Вот есть патрилокальный брак, что означает, что я перехожу в род мужа. Деревенские женщины, когда ты спрашиваешь, где похоронены родители, они показывают, где. А в процессе разговора ты понимаешь, что они говорят не о своих родителях, а о родителях мужа. То есть они несут поминальную повинность, поминальную ответственность за весь род мужа. Что происходит в 1918 году? Документы говорят о том, что поскольку брак совершается не в интересах родителей, а в интересах женщины, значит, ребенок регистрируется по месту жительства матери. Угу. Что означает, что история с патрилокальностью, за которой уже там тысячелетия, да, она отменяется. То есть тот факт, что сегодня, когда женщина рожает ребенка, появляется при ней ее мать, никого не удивляет. Сегодня. Но основания случились тогда. С одной стороны, одной из энергий революции была энергия освобождения от патриархального гнета. Угу. То есть там же была история про освобожденную женщину. Ее, собственно, от чего освобождали? Ее же освобождали не от тяжелого труда. Это неправда. Ее освобождали от того, что она не имела прав. Ну, то есть она не могла перемещаться самостоятельно, не было паспорта, да, ну и так далее. То есть крестьяне были, которые не имели права перемещаться, и женщины не имели права перемещаться. Они были приписаны кто к мужьям, кто к местности. И это было одним из требований. Да? Вот это требование реализовалось. Женщины имеют паспорта, имеют право получать образование и так далее. Но при этом разрушилась та система социального воспроизводства, потому что социальная ткань ткалась браками. Советское государство решило, что оно на себя возьмет все это, и вообще как бы вся конструкция будет выстраиваться от государства. То есть оно выстраивает ткань. Соответственно, если мне муж изменяет, я пойду в партком, и там мне его обратно возвернут. И если мне нужно жилье, я напишу бумагу и буду стоять в очереди, мне трудовой коллектив, он же государство, выдаст и так далее. То есть человек стал как бы членом государства, которое вот таким вот образом устроено. Когда государство перестало таким быть в начале 90-х, связи распались. И первое, на самом деле, что стало происходить, если посмотреть, например, бизнес самый ранний, он весь строился на родстве и свойстве. Вместе служили, одна тесная связь, вместе учились. Но самое это надежное, это, конечно, родственники. То есть первое движение, которое было, это отстраивание социальных связей через старую, но надежную систему родства и свойства. Дальше все меняется. Сегодня, ну, пафос момента – это отстраивание вот этих самых горизонтальных отношений, да, и выстраивание этой самой социальной ткани, которая непонятно как выстроится, через что. Явно работа какая-то происходит, но какая она будет, да, ну какая-то будет. В ожидании результатов этой работы мы, Ира Калитеевская и Юлия Богатко, прощаемся с вами. И благодарим Светлану Адоневу, звукорежиссера Николая Антонова, студию «Чемоданов Продакшн», а также Андрея Котова, Сергея Старостина, Леонида Федорова и Владимира Волкова, поскольку в этом выпуске подкаста использована их музыка с альбома «Душеполезные песни» на каждый день. Пока!